Смирнов с коровьей методичностью жевал зелень. «Вы вышли на них, Александр Иванович, пережив первую дозу?» — спросил Виктор. «Нет еще». «Но предполагаете, кто они?» «Предполагаю». «Но вряд ли следует тебе об этом говорить». «Почему?» «Мешать будешь, потому что захочешь помогать, а ни хрена не зная, мог бы помочь мне по-настоящему». «Но я уже кое-что знаю». «В том-то и беда, Витя». «Осетрину нести?» — спросил подошедший официант. «Неси», — разрешил Смирнов и приступил к закуске. Виктор не ел, не хотелось. Ему хотелось спрашивать. Он по-собачьи смотрел на Смирнова, которому это сильно мешало есть. «Кончай меня гипнотизировать. Я должен все знать. Я это начал». «Ты не начал. Ты заварил». «Тем более. Иваныч, если бы ты знал, как мне хочется раздавить их». «Чего ж тут не знать? Гонор твой суперменский весь как на ладони». «Ну так как?» «Подумаю, Витя», — утихомирил его Смирнов и принял от официанта тарелку с восхитительной жареной осетриной. Виктор недоуменно заглянул в свою, которую официант поставил перед ним. Смирнов посоветовал: «Ешь, дурачок». Дурачок ковырнул вилкой рыбку, попробовал, понравилось, заживал. Энергично трескали, когда подошел Александр Петрович. Он без слов устроился за их столиком. Официант почтительно водрузил перед ним высокий стакан, в котором было нечто желтое со льдом. «Богатые люди — особые люди», — даванув косяка на стакан, заметил Смирнов. «Ничего отечественного душа не принимает, только виски и только со льдом». Александр Петрович рассмеялся и миролюбиво объяснил: «Просто меньше пахнет. Я ведь за рулем». «Ну и как?» — спросил Смирнов. Осетрину прикончил, мог спрашивать. «Выход на вас у них был только через Алексея. А Алексея они вели уже довольно долго, считая его информированность чрезвычайно опасной». «Но почему они так переполошились из-за меня?» «Ну, приехал старый отставной хрен. Но встретился с давним приятелем. Какая я для них угроза? Они убирают Алексея, чтобы наша вторая встреча не состоялась». «Алексея они из-за меня убили», — подал голос Виктор. Смирнов и Александр Петрович разом глянули на Виктора и тотчас отвернулись. Не до него было. Александр Петрович пригубил стакан и сказал Смирнову. «Он сказал, что не знает почему. И, скорее всего, это правда». «Ну а как насчет масштабов?» — поинтересовался Смирнов. «Общемосковские, Александр Иванович, общемосковские. Прихвачены все группировки». «Предполагает, просто или аргументы имеются?» «Ему предлагали внедрение на выбор. Выбрал нашу. Из-за Николая». «Чем помочь мне можешь, Саша?» «Регулярной подробной информацией и техническим обеспечением». «Что ж, спасибо». «А если мне люди понадобятся?» «Нет», — твердо отказал Александр Петрович. Смирнов глянул сквозь решетчатую стену на зал, где веселились все как один, накачанные, мужественные молодые люди. Отвел взгляд, согласился. «Наверное, ты прав». И, подумав, «не кажется тебе, что надо с этим кончать? Негоже солидному бизнесмену, занимающемуся серьезным и полезным делом, тащить за собой криминальный хвост. Отруби его, Саша». «А как?» — вдруг разволновался Александр Петрович. «Ликвидировать группировку и выпустить на волю диких зверей? Мало по Москве преступлений, что ли?» «У тебя они вязанием кружев занимаются. Во всяком случае, я не позволяю им терроризировать обывателей». Ладно, твои проблемы, и тебе их разрешать.